что солнце взойдет. Мы же с вами не звери, Ямайка. Мы только за позитив, добро, свет, канабиса, йоу, камон, полис. Наблюдаю, как над рифами куражатся карибские чайки, черепахи, крокодилы, змеи и игуаны. От тропических лесов и до саванны. Здесь девчонки игристые, ром и куча туристов. В городе грехов и счастья, в столице Кингстон. Чтоб на побережье слушать пиратские байки, прилетай сюда скорей, увидимся на Ямайке. Я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем, Ямайка. Мне кажется, светит яркая звезда с именем Боба Марли, я Ямайка. Я точно уверен, что солнце взойдет, мы же с вами не звери, Ямайка. Мы только за позитив, добро, свет, канабис. Такая вот позитивная песня о стране, которая есть на карте мира под названием Ямайка. Друзья, мы продолжаем наш радиомост вот между Республикой Башкортостан и Луганской Народной Республикой. И по воскресеньям эти радиомосты проходят. Вот, в частности, ретрансляция нашего радиоэфира идет на студенческое радио УГНТУ, опорный вуз Российской Федерации, Уфимский государственный нефтяной технический университет, где на нефтерадио.онлайн студенты этого вуза могут слушать нашу программу, вот, в частности, которая выходит по воскресеньям. Напомню, что также по воскресеньям 14.10 по луганскому времени выходит программа «Возвращение в Эдем» на частоте 105.9 FM, радиоблокпост «Говорит Кировск». Вот, это программа, посвященная виниловым пластинкам, которые мы отслушиваем с вами в прямом эфире, либо в записи. Вот, слушаем исключительно винил, которым, в частности, делятся с нами жители Луганской Народной Республики, и кировчане, и не только, и луганчане. Вот, вчера буквально звонил друг и сказал о том, что у своего знакомого он взял несколько десятков пластинок, которые валялись у него без дела, и теперь осталось только мне поехать в Луганск, забрать их, и будем слушать с вами. Есть еще много чего неотслушанного, вот пластинки из ГДР мы уже все с вами отслушали. Вот, а сегодня вот в 14.10 также будет программа «Возвращение в Эдем». Что-нибудь выберем из коллекции, которая у меня лежит. Вот, протрем пыль с винила. Повторюсь, по воскресеньям 14.10 выходит эта программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки, а также по понедельникам 21.10 по луганскому времени. С Башкирией у нас плюс 2 часа разницы, потому как в Башкирии тоже слушают эту программу «Возвращение в Эдем», но только на нефтерадио, на студенческой радиостанции УГНТУ. Вот, канал для связи для жителей Луганской Народной Республики плюс 38072-101-22-63, мобильный оператор Lugacom, этот же номер привязан к WhatsApp-мессенджеру и Телеграму, куда жители других стран могут также присылать свои сообщения. Вот, мы с вами сегодня говорили уже, друзья, про календарь событий, что сегодня день военно-морского флота России. Но кроме того, если окунуться в историю, то в этот же день, 26 июля, только в 1953 году, а это значит 67 лет назад, на Кубе началось национальное восстание в главе с Фиделем Кастро. Вот послушал песню про Ямайку и почему-то вспомнил Кубу, вспомнил, что не рассказал вам об этом историческом событии. Так вот, в 1952 году Фульхенсио Батиста, был такой диктатор, на Кубе он установил диктаторский режим. В скором времени в республике против него началось повстанческое движение, которое возглавил выпускник Гаванского университета, молодой адвокат, всем вам известный Фидель Кастро, родом из провинции Ориенте. 26 июля 1953 года группа вооруженных людей во главе с Кастро попыталась захватить армейские казармы в крепости Манкадо в городе Сантьяго де Куба. Однако революционеры потерпели поражение, а большинство повстанцев было арестовано. В тот момент суд приговорил, кстати, Кастро к 15 годам тюремного заключения, однако в мае 1955 года под давлением общественности он был амнистирован и выслан за пределы Кубы. Он и его сподвижники обосновались в Мексике, тем не менее Кастро не оставил надежду свергнуть диктатора. В США и Мексике ему удалось организовать так называемое движение 26 июля. Революционеры стали активно готовиться к вооруженному перевороту. 2 декабря 1956 года к берегам Кубы причалили яхта «Гранма» с Фиделем и его сторонниками на борту. В первом бою с правительственными войсками революционеры были разгромлены, но 12 человек во главе с Кастро пробились в горы Сьерра-Маэстро. Фидель организовал повстанческую армию, которая в течение 1956-1958 годов распространила свои действия на другие районы Кубы в решающих боях. В конце 1958 года армия Фиделя Кастро разгромила правительственные войска, и вот диктаторский режим Батисты был свергнут. 1 января 1959 года повстанцы вступили уже в Гавану, где Кастро сформировал новое правительство Кубы из числа своих соратников-революционеров. И вот такое вот историческое событие на Кубе произошло 26 июля, только 67 лет назад. Это было в 1953 году, в далеком 1953 году. Песни про Кубу у меня тоже имеются в плейлисте для вас, друзья. Например, «Мистер Кредо», думаю, вам должна понравиться его музыкальная композиция, которая так и называется «Куба». Если вы знаете какие-нибудь песни про Кубу, вот, можете написать мне по номеру телефона плюс 380-72-101-22-63, либо в Телеграме или в WhatsApp мессенджере. Этот номер телефона привязан там же. Вот. Поэтому давайте, звоните, просыпайтесь. Все-таки на часах уже 12.01 в Луганской Народной Республике. Поэтому, думаю, все уже проснулись. Хотя некоторые лежебоки все-таки еще находятся в кроватях, потому как в воскресенье все-таки выходной. И для некоторых это день, когда можно отоспаться. Пусть кто-то спросит меня, а есть ли рай на земле? Отвечу, видел его, он не мираж, это чудо. Я уезжаю домой. Прощай, кубинский закат, закат, что в глазах загорелой креолки мне кричит: подожди, не уходи, зачем зажег ты огонь в ее груди, воспоминания в сердце сбереги. Сегодня у нас прям таки география расширенная в радиоэфире. У нас и Ямайка, и Куба, и Республика Башкортостан, и Казахстан звучали песни из различных регионов планеты Земля, друзья, потому как музыка связывает разные народы, но музыка бывает и забытой, которую нужно все-таки возвращать в эфир, что мы сегодня и сделаем в 14.10 в программе «Возвращение в ЭДМ», поэтому не пропустите, будем слушать виниловые пластинки. И вот, в частности, расскажу вам про музыку из-под полы прямо сейчас. Это музыка, которую слушали советские люди, которая была под жестким контролем партии и правительства, но, тем не менее, западные песни были популярны по всей стране, несмотря на то, что за их распространение можно было получить даже тюремный срок. Опасно было быть диджеем в тот момент, да? И как же музыка стала развратной? Запрещенная музыка попадала в Советский Союз в основном через черный рынок и дружеские связи с кем-то за границей, однако это было тяжело и дорого. К примеру, в начале 80-х в Москве стоимость зарубежной пластинки варьировалась от 40 до 70 рублей, так что этот способ подходил лишь самым страстным меломанам и аудиофилам. Да еще существовал риск быть пойманным советскими правоохранителями. Если вы смотрели документальный фильм «Джаз на костях», да, или «Джаз на ребрах», то вы понимаете, в чем дело, да. «Золотая собака Рекордс», которая существовала, это подпольная звукозаписывающая студия, которая существовала в Санкт-Петербурге, да, в Питере, они записывали музыку на рентгеновских снимках, да, музыка на этих пленочках, на ребрах, да, то бишь смотришь, когда на этот вырезанный кружочек, на нем видны чьи-то кости, да, рентгеновский снимок, а на нем нарезали вот эти ребята из «Золотой собаки Рекордс», да, вот такое вот было... звукозаписывающая компания подпольная, которых потом за это дело еще и арестовывали. Так вот, в связи вот с этими всеми событиями происходило следующее. До Второй мировой цензура в музыке была относительно мягкой. К примеру, в 20-х годах в СССР был довольно популярен джаз. Самым видным из джазменов был Александр Цфасман, лидер коллектива «Ама Джаз». Во время войны американский джаз даже официально одобрили. Начало массового распространения запрещенной музыки в СССР можно отнести к концу 40-х, началу 50-х. Именно тогда правительство начало жестко контролировать, что слушает население. Мол, музыка должна быть идеологически насыщена, оптимистично мотивировать людей строить коммунизм. С началом холодной войны многие жанры попали под запрет, естественно. В первую очередь это был джаз, символизировавший в глазах государства социальный разврат. Жестко контролировалась и музыка, появлявшаяся внутри страны. Под запретом оказалась вся музыка эмигрантов, как творчество предателей. Их расценивали на тот момент. Вот, кто же придумал рок на костях? Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл, извлеченный из снимка чужой диафрагмы? Это слова из песни «Когда-то был битником» группы «Кино». Всем известная вам группа, друзья. И тут снимок чужой диафрагмы — это не поэтическая метафора, имеется в виду. Вот участники группы «Кино» как раз-таки имели в виду самые настоящие граммофонные пластинки. Граммофон, вернее, только эти пластинки записывались, как я вам уже говорил, на рентгеновских снимках. Вот, граммофонная пластинка — это же обычный пластиковый диск, как мы все знаем. На него с помощью специального устройства записана звуковая дорожка, колея в пластинке, да, такая прорезается. Вот, по которой едет игла проигрывателя и звучит музыка. Колебания иглы, вызванные мельчайшими изгибами дорожки, передаются на устройство, которое превращает их, естественно, уже в звук. Но чистые диски для записи могли заполучить только звукозаписывающие компании. Меломаны же начали изготавливать самодельные пластинки из рентгеновских снимков. Правда, из-за тонкости снимка музыка сопровождалась шуршанием. На количество прослушиваний было ограниченным от 10 до 15 прокрутов. И после этого пластинка приходила просто-таки в негодность. Нельзя точно сказать, когда и где зародилась эта практика. Как пишет антрополог Алексей Юрчак, это явление появилось сразу в нескольких городах, где был доступ к пластинкам-оригиналам через моряков или туристов в Москве, Ленинграде и Риге. А один из главных современных специалистов по року на костях, британский музыкант Стивен Коутс, он впервые приобрел такую пластинку на большом рынке в Москве, находясь там на гастролях, потратил много лет на коллекционирование рентгеновских пластинок и исследование этой темы. Так вот, он смог проследить это явление вплоть до Ленинграда 1946 года. Предполагаемым родоначальником того самого рока на костях был бывший польский военный по имени Станислав Филон. Он привез военные трофеи из Германии, звукозаписывающую машину. Городские власти разрешили этому Филону открыть собственный магазин на Невском проспекте, где он и установил это устройство, чтобы покупатели могли по небольшой цене записать свой голос на маленький пластмассовый диск. Вскоре Станислав начал первый в Союзе тайно продавать нелегальные записи. Один из покупателей, Руслан Богословский, завидуя Филону, подружился с еще одним покупателем, Борисом Тайгиным, и они решили открыть конкурирующую контору. Через какое-то время приятели смогли построить свою машину, используя куски граммофонов, и они же придумали использовать рентген для копий. Вот такие вот кулибины были в Советском Союзе. Достать материал было легко. Согласно указанию правительства, все больницы и поликлиники должны были избавляться от списанных снимков по соображениям пожарной безопасности, но вместо того, чтобы сжигать материал, больницы продавали его по дешевке подпольщикам. Свою компанию предприниматели назвали «Золотая собака». Вот она, эта «Золотая собака», о которой я вам рассказывал в самом начале. Издавали они джаз, фокстрот и ранний рок-н-ролл. Со временем техника производства рока на костях распространилась и в других крупных городах. Ну что ж, был там не только рок, но и джаз на костях. Чаще всего пластинками на улицах торговали люди с широкими рукавами. Из-за плохого качества записи цена на этот товар была достаточно низкой. Копию можно было купить за 1 или 2 рубля всего лишь, или даже обменять на бутылку водки. Такое тоже случалось. Главное преимущество таких пластинок для реализаторов заключалось в гибкости материала. Очевидцы говорили, что продавцы могли засунуть в рукава порядка 50 пластинок, плюс еще дюжину во внутренние карманы плаща. Ну, подходишь к человеку, да, пластиночку не желаете, из рукава, вуаля, достается около 50 пластинок, свернутых в рулончик, да, пленочку раз, два, тебе быстренько отчитали за бутылку водки, либо за рубль-два продали. Но за прибыль все-таки приходилось отвечать этим вот нелегальным продавцам звукового материала. Вот власть была недовольна этим делом, но самое главное это то, что власть была недовольна не тем, что эти пластинки продавались, а что их кто-то делал и получал за это выгоду. Об этом рассказывает продавец таких пластинок Ник Маркович. В 1950 году Богословский и Тайгин были арестованы. Это как раз таки те ребята, которые организовали студию звукозаписи подпольную, да, «Золотая собака», которая называлась. Вот, а получили они 5 лет и 7 лет тюрьмы, соответственно. Тайгин получил срок больше, потому что еще и записывал собственные песни. Вот такой вот подпольный диджей, еще и музыкант, придумал, как записывать на винил кустарным способом свои песни. Мужик все-таки кулибин. Вот, после смерти Сталина друзья были все-таки освобождены и по возвращению продолжили свою работу, улучшив технологию уже производства. Зря время не теряли, в тюрьме сидели и обдумывали, как улучшить вот эти вот аппараты, которые записывали рок и джаз на костях на рентгеновской пленке. Смерть вождя, однако, не означала отмены контроля за культурой. Богословского арестовали еще 2 раза. Только после 3-го ареста он перестал заниматься пластинками. Запись на рентген просто уже устарела. А так, наверное, если бы не устарела, он бы и продолжил это делать. Вот человек сколько отдал лет жизни, да, и не только на свободе, но и в тюрьме. Пришлось заниматься всеми этими музыкальными подпольными делами. Конец 50-х был временем беспрецедентного для Советского Союза культурного обмена с западными странами. Кульминацией стал 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году. В 60-х запрещенная музыка стала еще более распространенной. В период хрущевской оттепели в риторике государства оставалось разделение на правильную и неправильную музыку. Тем не менее, появилась возможность, хоть и ограничена, но доставать зарубежную музыку легально. Уже в 64 году в Советском Союзе появилась звукозаписывающая компания «Мелодия», пластинки которой мы сегодня с вами тоже будем слушать в нашем радиоэфире, но только позже, в 14.10, как всегда, по воскресеньям, а также по понедельникам в 21.10 выходит программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки не только, вот, в частности, фирмы «Мелодия», но, допустим, и «Балкатон», и даже пластинки из ГДР. Вот, которые мы слушали с вами буквально последние 2 недели к ряду, по воскресеньям и по понедельникам. Так вот, «Мелодия», которая открылась в 1957 году. В 60-х запрещенная музыка стала еще более распространенной. В период хрущевской оттепели в риторике государства оставалось разделение на правильную и неправильную музыку. Тем не менее, появилась возможность, хоть и ограничена, но доставать зарубежную музыку легально. В 64-м году, повторюсь, поправлюсь даже, да, сказал вверху, что в 57-м открылась «Мелодия». Нет, в 64-м году появилась звукозаписывающая компания «Мелодия», которая стала главным издателем пластинок в стране. Кроме классики и народных песен, тут выходила и специальная серия «Вокруг света», сборники с песнями западных исполнителей, в основном музыкантов из стран Восточной Европы, но иногда туда попадали и песни из Франции, Англии и США. Интересно, что ко всем пластинкам предлагался перевод песен на русский, и он зачастую был адаптирован под советского слушателя. Например, песни «American Patrol» или «Американский патруль», да, по-русски, была выпущена в СССР под названием «На заставе». На композицию «Girl», да, всем известная «Girl», «Чувиха», да, как это в фильме «Джентльмены удачи», да, «Girl», «Чувиха», да, оказалось, что это девушка. О, «Yes, yes», да, помните эту знаменитую фразу из кинофильма «Джентльмены удачи»? «Yes, yes» об ХСС. Так вот, «Girl» группы «Beatles» назвали английской народной песней, ну, интерпретация удивительно. Я вот теперь понимаю, почему в детстве, когда смотрел фильмы, да, которые показывали, вот, смотришь, вроде бы как по-английски написано, да, «Girl», а в итоге по-русски говорят «английская народная песня», да, или что-нибудь подобное. То есть названия фильмов не соответствовали, а также вот их интерпретировали и адаптировали уже на русский язык. При этом В конце 50-х и в 60-х в Советском Союзе стало распространяться новое устройство. Это уже был магнитофон, а никакой не патефон, да и не граммофон. Благодаря ему записывать даже в домашних условиях и распространять музыку стало проще. Техника копирования и распространения была похожа на сам издат, отсюда и название магнит-издат. Теперь массово стали использоваться и записи с эфиров запрещенных радиостанций, например, таких как «Голос Америки» и «Свобода». Во времена оттепели магнит-издат был популярен и благодаря своей дешевизне магнитофонную запись можно было купить всего лишь за 5 рублей. Разумеется, все это не могло не сказаться и на советских исполнителях. 60-е и 70-е годы сопровождались взрывным ростом числа советских рок-групп, творивших под влиянием зарубежных. И тут магнитофон тоже сыграл огромную роль, так как позволял записывать свою музыку. Доступ к студии был либо у тех, кто связан с мелодией, либо у эстрадных музыкантов. Борис Гребенщиков писал в своей заметке 1997 года, цитата, «краткий отчет о 16 годах звукозаписи. Записи, сделанные в этот период, по праву принадлежат не музыковедению, но этнографии, ибо являются документом существования иной формы жизни, другими словами, их можно изучать, но нельзя слушать. В тот период ценность музыки заключалась не в том, чтобы ее можно было слушать, но в том, чтобы мы могли ее играть», писал Борис Гребенщиков в своей заметке в 97 году. А после случилась перестройка, золотой век магнитофонных альбомов, кстати, приходится на конец 70-х и 80-х, когда появились полноценные студии, человека, сделавшего это возможным, зовут, кстати, Андрей Тропила, или Антроп, сокращенно. Родился он в семье инженера, этот Антроп, вот, который подарил людям полноценные записи магнит-альбомов, а в юности своей он увлекался техникой, и всю жизнь он ей впоследствии увлекался, поэтому, вернее, почему он музыкой все-таки занялся, потому что услышал в детстве рок, ему он понравился, захотел Антроп дать возможность советским исполнителям записывать песни в нормальных условиях, вот, и Андрей Тропила, он же Антроп, в 1977 году создал первую подпольную студию в здании психфака ЛГУ, выписывая в бухгалтерии деньги якобы на научные исследования. В 1979 году Тропила устроился работать в Ленинградский дом юного техника, где вел у школьников кружки по акустике и звукозаписи. Сразу же начал доставать инструменты, чтобы оборудовать полноценную студию, которую и назвал Антроп, то бишь Андрей Тропила, да? При этом энтузиасту удалось втереться в доверие ключевым людям из мелодии. Так он получил доступ к качественным микрофонам и пультам. В 81-83 годах на Антропе были записаны альбомы группы «Аквариум», «Зоопарк» и других культовых рок-групп. Уже в перестроечное время Тропила стал директором ленинградского отделения «Мелодии» и смог выпускать альбомы местных рок-музыкантов официально уже. В 80-е «Мелодия» оставалась главным официальным продавцом зарубежной музыки вплоть до конца существования Советского Союза. А в 87-м фирма «Мелодия» стала выпускать серию под названием «Рок-архив», позже «Архив популярной музыки». Это около 12 пластинок, куда входили «Rolling Stones», Doors, Led Zeppelin и другие популярные группы. Издавались они в советской манере с переводом названий песен и текстов, но сзади на обложке появились краткие справки о группах, которые мы, в частности, с вами частенько читаем в нашем радиоэфире в программе «Возвращение в Эдем». Мы сегодня тоже будем что-нибудь слушать с вами интересное от «Мелодии» и не только. Но это все будет в 14.10, друзья, по луганскому времени, и в понедельник в 21.10 также программа «Возвращение в Эдем» выходит, которая посвящена именно виниловой культуре и виниловым пластинкам. Поделиться своими виниловыми пластинками, напомню, вы можете с нашей радиостанцией, если они у вас валяются без надобности, без дела, то звоните, пишите, плюс 380072-101-2263, либо просто обращайтесь в редакцию радио, мы с удовольствием заберем и приберем к рукам, да, ваши пластинки и будем их ставить в нашем радиоэфире, друзья. Интересно, что именно мелодия была первым крупным источником пиратской, кстати, музыки, поскольку одной из главных целей существования мелодии был экспорт советской эстрады, а в 1973 году компании пришлось присоединиться ко Всемирной конвенции об авторском праве. Каждый раз при издании сборников с песнями западных музыкантов на конвертах должна была указываться лицензия правообладателей, однако на конвертах указывалось, что при составлении были использованы записи из личных коллекций. Тропила, недолго продержавшийся на посту директора мелодии, вернулся к работе на студии. В конце 80-х она получила официальный статус и в 88-92 годах публиковала известные западные альбомы почти как мелодия. Только это были первые полноценные изданные в Советском Союзе студийные альбомы, а не сборники. Лицензии Тропила не имела, а чтобы избежать юридических проблем, выпускал продукцию с несколько видоизмененными обложками. Вот такая вот музыка из-под полы, друзья, распространялась по Советскому Союзу и по России и продолжает распространяться. Сегодня, ну, это все уже сегодня легально, да, потому как пластинки мы можем сегодня с вами и покупать, и переправлять, и в том числе и по интернету, да, благодаря вот и интернету сегодня можно делать, да, и заказы, да, и покупать, допустим, не все то, что можно найти в магазинах, можно приобрести, в частности, с помощью интернета. В интернете можно найти сегодня все, и в частности, не только музыку на винилах, можно также и скачивать, да, просто гигабайты, терабайты музыки хранит сегодня в себе интернет, на облаках, на файлообменниках, на торрентах, да, торрент-клиент скачал, клацнул, да, один файлик, и можешь скачать то, что вот раньше звукозаписывающие эти компании, Золотая Собака Рекордс, да, либо этот же Антроп, вот, и та же мелодия собирали годами, веками, да, то сегодня в пару кликов можно все это выкачать буквально за полчаса, и даже, наверное, жизни не хватит, чтобы все это потом переслушать. Друзья, мы обязательно послушаем с вами винил, но только попозже, а пока что мы будем слушать в MP3 формате, а вот музыкальные композиции и еще кроме того, что можно делать музыкальные заказы, да, в интернете, что-нибудь прикупить, в частности пластинки, и кроме того, что можно скачать музыку, можно также заказать песню в нашем радиоэфире. Достаточно это легко сделать с помощью интернета, если вы пользуетесь WhatsApp мессенджером либо Telegram. Номер телефона привязан +3 8072 101 22 63, это если вы не являетесь жителями Луганской Народной Республики. А если вы все-таки проживаете на территории ЛНР, либо вот, вернее, если вы слушаете нас на FM-частотах, на 105.9 FM, то вам это сделать еще проще. Достаточно позвонить на мобильный оператор Лугаком +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63, город Кировск, а также прилегающие поселки Червоногвардейская, Березовская, Голубовская, поселок Донецкий, а также вот Стаханов, Первомайск, и те, кто слушают нас там за бугром, на временно оккупированной территории, да, Луганщина имеется в виду, да, Новотошковская, вот, и другие вот сопредельные территории. Так вот, нас все-таки слушают, потому что мы находимся на линии фронта, радиоблокпост «Говорит Кировск» вещает по всей линии фронта и даже дальше, потому как в интернете, да, нас также можно услышать, и приятно, что нас слушает теперь и Республика Башкортостан, в частности, потому что ретрансляция вот этого воскресного радиоэфира, такой радиомост у нас по воскресеньям на УГНТУ, опорный вуз Российской Федерации, Уфимский государственный нефтяной технический университет, и вот студенты Уфы из Башкирии тоже слушают нашу программу по воскресеньям. Друзья, много говорю, меньше будем говорить, больше будем слушать музыки. Звоните, пишите, составим вместе с вами плейлист сегодняшнего дня. Вот, у вас есть ровно 4 минуты, чтобы поставить последнюю песню и поставить жирную точку в нашем сегодняшнем воскресном радиоэфире. так сказать, по заявкам телеслушателей, вернее, не телеслушателей, а радиослушателей. Вот. Я предлагаю послушать «Елку на большом воздушном шаре». Ну а вы подумайте, чем закончить сегодняшний наш радиоэфир. Если ничего не придумаете, то тогда точку поставлю я в нашем радиоэфире. Ну а вы пока подумайте. Плюс 38072-101-2263. Думайте, что бы вы хотели услышать в конце нашего радиоэфира сегодня. У вас есть время. Телеграм, WhatsApp, либо мобильный оператор Lugacom номер 1. Плюс 38072-101-2263. Ну а мы полетели по нашим радиоволнам на большом воздушном шаре вместе с елкой. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше, чтобы дольше быть поближе к метео. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше, сбросим их на пляже южных берегов. Летали мы с вами на большом воздушном шаре вместе с елкой, и на нет, как говорится, и суда нет. Никто не захотел ставить сегодня в нашем радиоэфире жирную точку, никто не захотел сегодня со мной общаться, поэтому я ухожу в свободное плавание, в одиночестве, в гордом остаюсь в этом радиоэфире и поставлю сам для себя и для вас в том числе песню от группы «Сцена Кардия». Она называется «Радуга». Пусть эта радуга сияет всем вам, всем вашим домам. Пусть мирное небо наконец-таки вот уже придет на донбасскую землю, друзья, и больше не будет войны, а будет только радуга в нашем небе, чтобы мы все смотрели на радугу, а не на летающие снаряды и не слышали их свист и не слышали выстрелов. Всем хорошего дня, хорошего отдыха. Воскресенье продолжается. Это была программа «Радио Мост» вот между Республикой Башкортостан и Луганской Народной Республикой. По воскресеньям мы вещаем на территорию Луганской Народной Республики, а также посредством интернета идет трансляция для Уфимского опорного вуза России УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет для студентов этого универа. Вот такой вот создали мы совместный проект. Сценокардия, радуга, завершаем наш эфир. И не забудьте в 14.10 включиться и послушать виниловые пластинки в программе «Возвращение в Эдем». Пока-пока. Как палитра, семь цветов над головой, улыбаемся друг другу мы с тобой. Если вслед за непогодой солнце свет, значит повода быть в ссоре больше нет. Радуга, на небе радуга, а под радугой влюбленные стоят после грозы. Сияет радуга, влюбленных радует, после ссоры между нами разноцветные мосты. Я прошу тебя, поверь моим словам, расставаться не дает природа нам. Буря кончится и в небе голубом, мы по радуге друг к другу путь найдем. Радуга, на небе радуга, а под радугой влюбленные стоят после грозы. Сияет радуга, влюбленных радует, после ссоры между нами разноцветные мосты. Помнишь, как под радугу первый раз поцеловались мы? Кругом идет голова, она наполнена воспоминаниями. Выдавали, видимо, художник подал нам волшебный знак с небес. Соединил наши сердца, потом исчез. С тех пор мы вместе, я не понимаю, как я раньше был один. Чтобы расстаться, нам не выдавать никому таких причин. И если даже когда-нибудь ссора настигнет нас с тобой, то все равно мы встретимся под радугой дугой. Под радугой влюбленные стоят после грозы. Сияет радуга, влюбленных радует, после ссоры между нами разноцветные мосты. Радуга, на небе радуга, а под радугой влюбленные стоят после грозы. Сияет радуга, влюбленных радует, после ссоры между нами разноцветные мосты.